Добрый день. Сегодня мы с вами завершаем программу о Горьком, и нам предстоит поговорить о его творчестве, о жизни и творчестве с 1906 до 1936 года. Это 30 лет, то есть по минутке на каждый год. Горький — фигура сложная и противоречивая. Фактически у нас сейчас два Горьких. Один был в советское время, это буревестник революции, основоположник социалистического реализма, первый пролетарский писатель. В годы перестройки его развенчали, превратив из сокола в ужа. И вот настоящий Горький, о котором мы с вами и поговорим, совсем не тот. И не тот, который был в советском литературоведении, и не тот, который вот в средствах массовой информации, в газетах и в журналах. Ну, почему так получилось? Да потому что Горький всегда был на первом крае острой политической и идеологической борьбы. И ему доставалось и справа, и слева, и достается и сегодня. Вот для начала мы с вами обратимся к самому, так сказать, одиозному и самому популярному произведению Горького – «Повести «Мать». Она была начата в Америке в 1906 году, окончена в Италии в 1907. Но вы уже знаете, что Горький принимал активное участие в революции 5-го года, и чтобы не попасть опять в тюрьму, он вынужден был уехать вместе с его гражданской женой Марией Федоровной Андреевой в Америку, ну, сначала в Европу, потом в Америку, для того, чтобы пропагандировать идеи русской революции, рассказать о событиях в России и собирать денежные средства на продолжение этой революции. И вот Америка встретила его сначала очень ласково, но буквально через несколько дней началась травля. Горькому сорвали почти все лекции, которые были намечены уже, так сказать, заранее. И он уехал в Адирандаки, это горы, и в маленьком домике там начал писать вот это произведение «Повесть «Мать». Он писал своей жене в Россию о замысле этой повести, что он хочет изобразить шествие детей к правде. В мире идут дети к новому солнцу, идут дети к новой жизни. Не оставляйте их, не бросайте кровь свою без заботы. Главный герой повести – простая неграмотная женщина и ее сын – пролетарский революционер Павел Власов. Вот вечный конфликт поколений, а вы, наверное, тоже, ну, как всегда, отцы и дети. И, вероятно, у вас тоже у многих непростые отношения с мамой и с папой. Так бывало и будет всегда. И вот здесь Горький задумал показать, как мать становится духовной сторонницей своего сына. Горький размышляет над очень сложной проблемой. Может ли новая вера духовно обновить человека? И что это за вера? Этот вопрос прежде всего связан с размышлениями писателя о том, каким должен быть человек – пассивным или активным. Пассивность для Горького – это всегда проявление слабости. Активность – это для него в этом отношении проявление силы. И здесь надо сказать, что напрямую проблема активности и пассивности связана с тем разрешением, которое для Горького становится очень важным именно в 1906 году. Сможет ли новая вера преобразовать человека? Сможет ли человек стать сильным благодаря этой вере? И вот цитата из письма Гржебину. «Социализм есть великий процесс собирания раздробленных жадностью, пошлостью, ложью, злобой людей в единого, великого человека, прекрасного внутренне, свободного и цельного». Именно в 1906 году Горький считает, что социализм сможет стать новой верой для человека. И именно поэтому главная героиня матери становится свободной и сильной, хотя она слабая женщина. Горький считал, что социализм, его идеи, то есть мечты рабочего человека о создании справедливого и разумного общества, будут так же притягательны, как он говорил, как христианство на заре его возникновения. И поэтому он рассказывает о росте идей социализма среди рабочих Нижнего Новгорода и Сормова. В повести были описаны реально существующие события и люди, которые реально существовали. Но «Мать» нельзя считать только хроникой борьбы революционного подполья вот этих вот городов. Горький попытался создать новое Евангелие для пролетариата, щедро насытив это произведение библейскими образами и аллегориями. Естественно, в советские времена об этом просто не упоминали. Ну вот я вам покажу, значит, как в соответствии с замыслом образ матери ориентирован не столько на реальных женщин, которых встречал писатель, сколько на образ Богоматери. А Павел и его друзья напоминают Христа и святых апостолов. Эти фигуры изначально задуманы как идеальные, поэтому, когда говорят, это мало художественное произведение, то нужно учитывать, что и сам замысел у Горького был другой. Черное и белое – преобладающие тона в художественной гамме произведения. Контраст между двумя непримиримыми лагерями – хозяева жизни и рабочие. На контрастах держится вся первая часть романа. В черных красках Горький рисует жизнь рабочей слободки. В дымном масляном воздухе почти не видны выбегающие из серых домов на рев гудка маленькие фигуры. Это даже не люди, а испуганные тараканы, злые звери. Отработанный шлак, как пишет Горький, который выбрасывает из своих каменных клеток фабрика, и они бегут по грязи, чмокающей под ногами. И вот на третьей странице повести возникает основная мысль. Течение жизни, которое годами никто не пытался изменить, неожиданно нарушают посторонние люди, говорящие что-то новое. Так начинается рассказ о чуде, прозрении матери, вначале сына, а потом и матери. И обратите внимание, когда будете перечитывать повесть. Павел Власов приносит домой и вешает на стену картину, изображающую воскресшего Христа и трех его спутников, которые потом будут проповедовать его учение. В повести изображается, как эта новая правда постепенно овладевает сердцами людей. В тесной комнате собираются друзья Павла, и дальше, цитирую, «рождалось чувство духовного родства рабочих всей земли. Это чувство сливало всех в одну душу». То есть такая атмосфера на этих собраниях, которая бывает в церкви, когда люди едины. Павел, как проповедник новой веры, явно сравнивается с Христом. Библейские аллюзии постоянно возникают и в других фрагментах романа. Последнюю речь Павла Власова на суде мать раздает людям как слово сына. Павел постоянно приносит домой книги, то есть чудо его прозрения происходит под влиянием запрещенной марксистской литературы. И Горький сопоставляет это с лестницей, которая вот в Библии привиделась Иакову и ведет каждая ступенька выше и выше к Богу. А в повести это так, значит, каждое собрание социалистов – это ступень, приближающая их к постижению сути новой религии. Религии, естественно, в кавычках. Но их Бог – социализм. Именно поэтому буржуазная и либеральная критика, да и сегодня многие критики, обрушились на Горького, заявив, что, цитирую слова Гиппиус, «социал-демократическая партия сживала его без остатка». А еще один критик амфитеатров даже увидел в повести простую инструкцию, как рабочим вести себя во время демонстрации, во время ареста, на суде. Но ведь и Ленин, и Плеханов, чего не замечали раньше, не одобрили повести. Они увидели в ней проповедь богостроительства, то есть вот попытку уравнять социализм с религией. Ведь вера и религия – это неоднозначно. А вот он считает, что социализм не просто вера, а новая религия пролетариата, которая изменит жизнь. Горький понимал революцию прежде всего как духовное обновление человека. О нравственном конфликте в стане революционеров. Естественно, они большевикам, особенно большевикам-ортодоксам, казались лишними. И Ленин не похвалил эту повесть, только заметил, что она нужная. Дальше, так сказать, мы с вами перескакиваем в 13-й год, когда Горький вернулся в Россию. К этому времени он уже стал реально оценивать ситуацию в стране и находил там не идеального Бога народушку и не занимался уже богостроительством, а начал оценивать русского человека во всей сложности его характера с его пестрой, как он говорил, душой, способной и на подвиг, и на подлость. Этой теме посвящен цикл рассказов «По Руси» и автобиографическая трилогия «Детство в людях и мои университеты». Это повествование о становлении личности, преодолевающей, вы читали нам все детство, как он там говорит, свинцовые мерзости дикой русской жизни, и, несмотря ни на что, не опустившись на дно. Основная мысль всех трех повестей – человека создает сопротивление окружающей среде, и тяга к знанию, к совершенствованию личности. Горький верит, цитирую, что сквозь плодовитый и жирный пласт всякой скотской дряни победно прорастает яркое, здоровое и творческое. Трилогия Горького стоит в ряду таких шедевров русской классики, как «Детство, отрочество, юность Толстого», как «Детские годы Багрова внука» и многие другие произведения. Но все эти произведения передают сложный процесс формирования детской души под влиянием окружающих обстоятельств. Но говорить о том, что достоверность материала – это и есть автобиография художника, ни в одном из этих произведений нельзя. Алёша Пешков – это литературный герой, а не реальный мальчик, который, которым был Горький, взявший псевдоним Горький. Как создается эта новая личность? А так как писалась трилогия, первое «Детство» писалось в 13-м году, было написано, в «Людях» написано в 16-м году, и «Мои университеты» в 23-м году, то есть накануне революции обе главные части были написаны. И Горький вот думал о том, что должен родиться новый человек, который изменит жизнь. И вот такого нового человека он и хотел показать в своем герое. Автобиографической трилогии, особенно «Повесть детства», признана едва ли не самыми лучшими произведениями Горького. Но Чуковский писал, это лучшее из-за всего, что им создано. Образ бабушки он назвал «Средоточием света». А Мережковский увидел в этой повести детства саму Россию, не святую, а грешную. Он писал, да, не в святую, смиренную, рабскую, а в грешную, возмущающуюся, освобождающуюся Россию верит Горький. Знает, что святой Руси нет, верит, что светлая Россия будет. Характерными чертами трилогии Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты» можно выделить следующее. Прежде всего, наличие нового героя в таких текстах. Это не дворянский привычный мальчик, а именно мальчик из народа, сирота, которого отвергла даже собственная мать. Во-вторых, новизной является познание мира с точки зрения именно давления и противостояния окружающему миру, жестокому миру. И в-третьих, это, конечно, рамки хронотопа, которые прежде были ограничены комнатой детского или даже самим домом, а здесь это сама Россия. Достаточно вспомнить слова деда, которые произносит юному Алексею. «Ты, Алексей, не медаль, нечего на шее висеть, иди-ка ты в люди». В годы Первой мировой войны Горький занял пораженческую так называемую позицию, обличая в своем журнале летопись империалистов, которые проливают кровь народов на полях войны во имя своих собственных интересов. Однако с большевиками, а он сблизился с большевиками со второго года и довольно долго был, в общем, помогал им во всем, и в советское время тоже был близок. Так вот, перед революцией октябрьской Горький с ними во многом расходится. И расходится потому, что считает, что нужна не революция, а нужен интернационал интеллигенции, то есть союз всех лучших умов всего мира, который сможет перестроить жизнь по законам справедливости. Он пишет в 17-м году своей жене: «Живу в душевном противоречии с самим собой». Это отразилось, конечно, в его цикле статей, которые он у вас тоже в программе «Несвоевременные мысли». А вот что писал он в этой статье «Нельзя молчать». То есть это перед самым переворотом октябрьским. Опубликована она 31 октября 17 года. «На улицу выползет неорганизованная толпа, плохо понимающий, чего она хочет, и, прикрываясь ею, авантюристы, воры, профессиональные убийцы начнут творить историю русской революции». То есть Горький, как это ясно вам было уже из анализа повести «Мать», понимал социализм не так, как понимали его большевики-ортодоксы. И он боялся, и даже, так сказать, писал об этом, что идею социализма извратят, и что ее, как он писал, запятнают грязные руки. Вплоть до середины 18-го года Горький полемизировал в «Несовременных мыслях» с советской властью, осуждал ее деспотизм и своеволие. И только после того, как газета «Новая жизнь» была закрыта большевиками, он стал сотрудничать с новой властью. В годы гражданской войны Горький взвалил на свои плечи непосильную ношу. Он начал, так сказать, защищать всю русскую интеллигенцию, которая оказалась в очень сложном положении. Возглавил Кубу, то есть много сотен ученых выжили в эти страшные годы только благодаря помощи Горького. Он возглавил Петроградский комитет помощи голодающим, что тоже было очень важно для тех лет. И он постоянно, так сказать, протестовал, пытаясь спасти многих от красного террора, писал очень резкие письма. Вряд ли найдется еще один человек в это время, который так резко разговаривал бы с вождями советской власти, которых он знал всех лично с 1907 года, потому что он со многими познакомился на 5-м съезде в Лондоне. И, в общем-то, это были люди ему хорошо известные. Но, естественно, что когда советская власть решила высылать из России, вы, видимо, это тоже уже знаете по истории, несогласных с ее политикой, Ленин тоже начал уговаривать Горького уехать, и в течение года, как пишут, Горький настойчиво уговаривал его. Горький отказывался, потому что у него было много дел, которые он обязан был сделать, ну, в том числе вот и помощь голодающим. Но Ленин сказал: не поедете, вышлем. И, наверное, так бы и было, потому что если бы Горький в ноябре 21 года не уехал, то в начале 22 года его бы, наверное, тоже выслали. Он уехал сначала в Германию, но он не примыкал к антисоветски настроенным эмигрантам. Он, так сказать, не высказывался никогда против советской власти. И даже, так сказать, старался максимально поддерживать контакты, начал издавать журнал «Беседа», который он хотел, чтобы он был журналом и заграничным, и российским, и чтобы его привозили в Россию, и там пропагандировали лучшие европейские достижения науки и литературы. В конце 23-го года он уехал в Чехословакию, а с апреля 24-го поселился вместе с семьей в Соренто, в Италии. Он не собирался уехать надолго, он даже писал, что 3 месяца он пробудет за границей. Но потом, это долгая история вам рассказывать, как началась травля политическая в России его. Тут смерть Ленина и всякие другие события, поэтому он задержался там. И когда Горький продолжал жить за рубежом, русские эмигранты начали распространять слухи, что он окончательно порвал с советской властью. Тогда он написал открытое письмо в редакцию газеты «Накануне» и заявил, что советская власть является для него единственной силой, как он писал, способной преодолеть инерцию массы русского народа и возбудить энергию этой массы к творчеству новых, более справедливых и разумных отношений. В 25-м году в Советском Союзе стало выходить полное собрание сочинений Горького. Это был, так сказать, знак, что хотят, чтобы Горький вернулся на родину. Но он пока не торопился возвращаться и писал о том, что пока он не кончит свое самое главное, он в это время начал писать «Жизнь Клима Самгина», то он в Россию не поедет. Он там провел 6,5 лет. Так вот, дело Артамоновых. Повесть, которая была задумана им еще в конце 19 века, как повествование о судьбах 3 поколений одной семьи промышленников. В статье «Разрушение личности», написанной в 1908 году, Алексей Максимович Горький пишет, что планирует создать очень бытовую повесть, недостаточно гибко развитую энергию буржуазии представить во всей ее полноте. И действительно, когда роман выходит, мы видим в подзаголовке определение авторского жанра «Дело Артамоновых. Повесть». Хотя многие современники уже утверждали, что это роман, роман о русской жизни. Исследователи замечают, что жанровая палитра настолько многообразна и может быть определена и как бытовой роман, что утверждает Виктор Шкловский, или как социально-философский роман в традициях русской классической литературы. Долгие годы наблюдая за одно, ну, крупными промышленниками на Волге. Горький великолепно описывает такие бытовые картины, которые вы можете сравнить с тем, что сейчас пишут в газетах о новых русских. Там и картины сватовства, и свадьбы, и воспитание детей, и семейные ссоры и так далее. Я вам предлагаю подумать над триадой, которые у Горького. Труд, работа и дело. Получается так, синонимы, в общем-то, но получается, что работа постылая, когда она постылая, она не способствует созданию дела. А вот труд, творческий труд, и если он свой труд, а не приобретенные деньги, которые достались по наследству, они человека просто, так сказать, выхолащивают. Ну что же, значит, Соренто же Горький начал работу над первыми томами жизни Клима Самгина. Это произведение, можно сказать, итоговое произведение всей его жизни. Он тянул в него, так сказать, с самого начала, начиная с 10-х годов, все идеи, которые были у него в разных произведениях, он собрал в жизни Клима Самгина. Ну, он, например, писал Ролану, когда только затеял это произведение. Роману признал, он называл то роман, то повесть, сам называл его повесть, а теперь часто говорят эпопея, потому что это огромное четырехтомное произведение, которое можно сравнить только с «Войной и мир» Льва Толстого. Вот он говорил, что придаю значение итогу всего, что мной сделано. Собственно говоря, я напишу, наверное, не роман, а хронику духовной жизни России с 80-х годов до 18-го. Конечно, будут женщины и любовь, будут драмы, самоубийства, но гораздо больше будет разговора. Женские образы в русской литературе, как правило, мерило ценности и поступков героя. Горький высоко ставил идеал женщины-матери в повести «Мать», итальянских сказках, цикле «По Руси». Но в жизни Клима Самгина, итоговом произведении писателя, ни одна из героинь не подходит на эту роль. Ни Лидия Воравка, ни Варвара, ни Алина Телепнева, ни Марина Зотова. Парадоксально, но даже мать Клима Самгина не воспринимается читателем как мать. В ней подчеркнуты черты женщины-любовницы, женщины-хищницы, которая, по большому счету, равнодушна к судьбе своих детей. А женские образы подчеркивают внутреннюю пустоту, глубокий духовный кризис героя, его интеллектуальное и душевное бесплодие. Хотя Горький не кончил это произведение, а умирая, он сказал, конец романа, конец героя, конец автора. Так он и не успел дописать. И хотя он хотел переделывать это произведение, но он остался действительно самым значительным произведением Горького, потому что в нем действительно изображена вся суматоха, как он говорил, все, так сказать, ходынки нашей жизни, и показана вся палитра духовной жизни интеллигенции того времени. То есть это история русской интеллигенции. Он вернулся на родину вначале как наблюдатель, как он говорил, в 28-м году. Потом в 29-м он проехал по всей стране и написал очерки по Союзу Советов. А в 33-м только поселился уже в России окончательно. Поселился в доме, который вы можете сегодня посмотреть. Это особняк на Малой Никитской, который построил Шехтель. Великолепное здание, ну, действительно напоминающее подводное царство. И Горький там провел, ну, фактически с 31 до 36 года, 5 лет. Когда он вернулся, он затеял массу культурных мероприятий. То есть по его инициативе создавались журналы, возобновилась литературная газета, создавались институты, в том числе Институт мировой литературы, Институт писательский имени Горького, Пушкинский дом. Это все детище Горького. Но жизнь у него при этом была очень сложная, потому что он оказался в центре очень сложной политической игры между Сталином и его оппозицией. И в конце концов это кончилось так трагически. Погиб его сын, смерть его была очень похожа на убийство. И его смерть тоже до сих пор рассматривается, вот большинство версий склоняется к тому, что ему помогли умереть, как говорил Троцкий, способствовали разрушительной силе природы. Когда он умирал, на улице разразилась страшная буря. Как писал Пастернак, природа прощалась с океаническим человеком. и о значении его творчества лучше всех, пожалуй, написал Ромен Ролан. «Вся ваша жизнь связана с концом старого мира и возникновением среди бурь мира нового. Вы были как бы гигантской аркой между этими двумя мирами, между прошлым и будущим, да и поныне служите аркой между Россией и Западом. Я склоняюсь перед аркой, она возвышается над дорогой, и те, кто придет после нас, еще долго будут видеть ее, даже когда она останется далеко позади».